И разошлась весть, что появился призрак Генри. Он бродил в этом старом саду. По ночам слышали, как он стонет и плачет. Старый Том и его жена сбежали отсюда, уехали на запад и не вернулись. Про этот дом пошла такая дурная слава, что никто не захотел купить или арендовать его. Это произошло лет 30 назад, но призрак Генри Уоррена до сих пор появляется в саду. «Ты в это веришь?» – презрительно бросила Нэн. «Я нет». «Ну, порядочные люди видели его и слышали», – возразила Мэри. «Говорят, что он появляется и ползает по земле, и хватает людей за ноги, и бормочет, и стонет, точно так, как делал это, когда был жив. Я вспомнила об этом, как только увидела что-то белое в кустах, и подумала, что если она только схватит меня так и застонет, я упаду на месте, замертво. Так что я сразу дала дёру. Может быть, это и не был его призрак, но я не хотела рисковать в таком месте, где бывают призраки». «Это был, скорее всего, белый телёнок миссис Тимсон», – засмеялась Ди. «Он пасётся в этом саду, я его видела». «Может быть, но я ходить домой через сад Бейли больше не стану. А вот и Джерри. Сколько рыбы наловил! Сегодня опять мой черёд её жарить. Джим и Джерри говорят, что я лучшая кухарка в Глене, а мисс Корнелия разрешила мне сегодня принести вам вот этого печенья. Я чуть все его не разроняла, когда увидела призрак Генри». Джерри только посмеялся, когда выслушал историю о привидении в саду. Мэри повторила ее, пока жарила рыбу, и даже сумела слегка приукрасить, так как Уолтер пошел помочь Фейн накрыть на стол. Но в отличие от Джерри, на которого история не произвела никакого впечатления, Фейт, Уна и Карл были напуганы, хоть и не хотели в этом признаться. Они чувствовали себя довольно уверенно, пока в долине вместе с ними были все остальные. Но когда банкет на лужайке кончился и начало смеркаться, воспоминание о призраке заставило их содрогнуться. Джерри отправился в Инглсайд вместе с Блайтами. Ему надо было повидать Джерри по какому-то делу. И Мэри Ванс ушла с ними, чтобы вернуться домой кружным путем. Так что Фейт, Уни и Карлу пришлось втроем возвращаться домой. Всю дорогу они старались держаться поближе друг к другу и обошли старый сад Бейли стороной. Они, конечно, не верили, будто там обитают привидения. Но все равно им не хотелось к нему приближаться. Глава 30. Призрак на каменной изгороди. Фейт, Карл и Уна никак не могли забыть страшную историю о Генри Уоррене. Она завладела их воображением, хотя в привидения они никогда не верили. Истории о призраках они слышали великое множество. Мэри Ванс рассказывала немало таких, что леденили кровь гораздо более жуткими подробностями. Однако то были истории, в которых фигурировали далекие, неизвестные места, люди и привидения. Так что, испытав первый, отчасти мучительный, отчасти приятный страх перед сверхъестественным, они потом уже не вспоминали о нем. Но история Генри Уоррена нашла особенный отклик в их душах. Старый сад Бейли был совсем рядом с их домом, почти в любимой долине Радуг. Они постоянно ходили мимо него, они искали в нем цветы, они пересекали его, когда хотели добраться из деревни в долину кратчайшим путем. Но теперь ни за что. С тех пор, как Мэри Ванс рассказала им страшную историю этого сада, они не согласились бы пройти по нему или поблизости от него, даже под страхом смерти. Смерть. Что такое сама смерть по сравнению с жуткой возможностью попасть в когти ползающему призраку Генри Уоррена? В один из теплых июльских вечеров они втроем сидели под влюбленными деревьями. Им было немного одиноко. Никто больше не появился в долине в тот вечер. Джем Блайт уехал в Шарлоттаун. сдавать вступительные экзамены в учительскую семинарию. Джерри и Уолтер Блайт поехали вместе со старым капитаном Кроуфордом покататься по гавани на его парусной лодке. Нэн, Ди, Рила и Ширли ушли навестить Кеннета и Перси Сфорд, которые приехали ненадолго со своими родителями в маленький старый дом мечты. Нэн пригласила Фейт пойти вместе с ними, но Фейт отказалась. Она слышала немало разговоров о чудесной красоте и изысканных городских манерах Персис, а потому втайне испытывала к ней небольшую зависть, хотя никогда не призналась бы в этом. Нет, она не собиралась идти туда, где ей пришлось бы играть партию второй скрипки. Так что Фейт и Уна взяли с собой в долину радуг, книжки и погрузились в чтение, в то время как Карл отыскивал жуков на берегах ручья, и всем троим было очень хорошо и приятно, пока они вдруг не осознали, что уже смеркается, а старый сад Бейли так пугающе близко. Карл подошел и сел рядом с девочками. Все они пожалели, что не ушли домой чуть раньше, но ни один не сказал этого вслух. Огромное бархатное пурпурные облака надвигались с запада, медленно накрывая долину. Ветер стих, и все вокруг вдруг стало казаться странно и страшно неподвижным. На заболоченном лугу возле пруда зажгли свои огоньки тысячи светлячков. Там в этот вечер явно собирался на заседание какой-то сказочный парламент. Да и в целом в этот час долина Радуг не казалась особенно уютным местом. Фейт бросила испуганный взгляд в сторону старого сада Бейли. И тогда, если кровь действительно может застыть в жилах, именно это произошло с Фейт Мередит. Глаза Карла и Уны невольно последовали за ее зачарованным взглядом. Дрожь пробежала по их спинам, потому что там, под большой лиственницей, на полуразрушенной, поросшей травой, каменной изгороди сада Бейли, виднелось что-то белое, бесформенно белое. Трое Мередитов сидели, словно обратившись в камень, и смотрели на это. «Это теленок», – наконец прошептала Уна. «Теленок не может быть таким большим», – прошептала Фейт. Во рту у нее так пересохло, что она едва смогла выговорить эти слова. Неожиданно Карл ахнул. «Сюда идет!» Девчонки снова бросили испуганный взгляд в сторону сада. «Да что-то ползло по изгороди!» «Да, что-то ползло по изгороди!» «Так не ползал никогда ни один теленок и не мог ползти!» Внезапно непреодолимый панический страх подавил всякую способность думать и рассуждать. В эту минуту все трое были совершенно уверены, что видят перед собой призрак Генри Уоррена. Карл вскочил на ноги и бросился прочь, не разбирая дороги. Взвизгнув в один голос, девочки последовали за ним. Как безумные пронеслись они вверх по холму, пересекли дорогу и влетели в свой дом. Когда они уходили, тетушка Марта сидела в кухне и шила, но теперь ее там не оказалось. Они бросились в кабинет. Там было темно и ни души. Не сговариваясь, они круто развернулись и бросились в Инглсайд, но не через долину Радуг. На крыльях безумного страха летели они вниз с холма и по главной улице Глена. Карл первый, Уна замыкающая. Никто из прохожих не пытался остановить их, хотя все, кто видел гонку, удивился, что за новую проказу выдумали эти детки священника. У ворот Инглсайда они наткнулись на Розмари Уэст, которая только что заходила к Блайтам, чтобы вернуть какие-то книги. Увидев их бледные лица и вытаращенные глаза, она тут же поняла, что бедные маленькие души терзает какой-то вполне реальный страх, какова бы ни была его причина. Одной рукой она схватила Карла, другой – Фейт. Она сама наткнулась на нее и судорожно уцепилась за ее платье. «Дети, дорогие, «Что случилось?» – воскликнула Розмари. «Что вас напугало?» «Призрак Генри Уоррена!» – отвечал Карл, стуча зубами от страха. «Призрак? Генри Уоррена?» – сказала изумленная Розмари, которая никогда о нем не слышала. «Да!» – пробормотала Фейт с истерическим всхлипом. «Он там, на изгороде, в саду Бейли. Мы его видели, и он за нами погнался!» Розмари ввела троих обезумевших от ужаса детей на крыльцо Инглсайда. Энн и Гилберта дома не было. Они тоже ушли в дом мечты, но в дверях появилась Сюзан, сухопарая, деловая, совсем не похожая на привидение. «Из-за чего такой переполох?» – спросила она. И снова дети, задыхаясь, выпалили свою ужасную историю, в то время как Розмари нежно и молча обнимала всех троих. «Это, скорее всего, была сова», – сказала Сюзан, ничуть не взволновавшись. «Сова? Кто же будет после такого считать Сюзан умной женщиной? Оно было гораздо больше, чем миллион сов», – сказал Карл, рыдая. «О, как стыдился он потом этих рыданий! И оно ползло точно так, как Мэри рассказывала, и сползло с изгороди, чтобы нас схватить. Разве совы ползают?» Розмари взглянула на Сюзан. «Они, должно быть, в самом деле видели что-то, что их напугало», – сказала она. «Я пойду и посмотрю», – хладнокровно заявила Сюзан. «Но, дети, успокойтесь. Если там и ползало что-то белое, это было не привидение. Что же до бедного Генри Уоррена, то я уверена, он бы только радовался возможности успокоиться в тихой могиле, раз уж ему довелось туда попасть. Уж он-то не осмелился бы вернуться. В этом можете не сомневаться. Если вы останетесь здесь, мисс Уэст, и попытаетесь их успокоить, я схожу и выясню, что там произошло на самом деле». Сюзан отправилась в долину Ратук, отважно прихватив с собой вилы, которые попались ей на глаза возле заднего забора, где доктор с утра косил траву на небольшом лугу. Пользы от вил при встрече с призраком, вероятно, не так уж много, но это оружие, дающее его обладателю уверенность в себе. В долине Радуг, когда Сюзан добралась туда, не было видно ничего необычного. Никакие неведомые белые пришельцы не крались по тенистому, заросшему сорняками старому саду Бейли. Сюзан смело пересекла его, проследовала дальше и постучала вилами в дверь маленького домика, где жила миссис Стимсон с двумя дочерями. Тем временем в Инглсайде Розмари удалось наконец немного успокоить детей. Они все еще немного всхлипывали после пережитого потрясения, но у каждого уже зарождалось тайное и благотворное подозрение, что они выставили себя ужасными болванами, и это подозрение превратилось в уверенность, когда наконец вернулась Сюзан. «Выяснила я, что представлял собой ваш призрак», – сказала она с мрачной усмешкой, опускаясь с кресла качалку и обмахиваясь платком. «Старая миссис Стимсон оставила пару новеньких хлопчатых простыней на неделю в саду Бейли, чтобы они отбелились на солнце. Она расстелила их на каменной изгороди под лиственницей, потому что там трава почище и пониже». А сегодня вечером пошла туда, чтобы их забрать. В руках она держала свое вязание, а потом перекинула простыни через плечо и уже собиралась нести их домой, как вдруг, как на грех, уронила одну из спиц. Надо сказать, что найти эту спицу ей так и не удалось, но сначала она встала на колени и немного поползала возле изгороди, пытаясь обнаружить свою потерю. Этим она и занималась, когда из долины до нее донеслись ужасные крики, и она увидела троих детей, которые пронеслись мимо нее вверх по склону холма. Она решила, что их кто-то ужалил, и ее бедное старое сердце так дрогнуло, что она не могла ни двинуться с места, ни заговорить. а просто сидела, съежившись, пока они не исчезли из вида. Потом она, шатаясь, пошла домой, и с тех пор они пичкают бедняжку разными средствами. Сердце у нее и так никуда не годится, и она боится не оправиться от испуга до конца лета. Юная Мэридит и сидели неподвижно, багровые от стыда, преодолеть который им не помогло даже понимание и сочувствие Розмари. Они тихонько ушли домой, встретив у ворот своего дома Джерри, с глубоким раскаянием признались случившимся. Было решено провести на следующее утро заседание клуба «Хорошее поведение». «Мисс Уэс такая милая и так была добра к нам сегодня, правда?» – шепнула Фейт, когда они с Уной уже улеглись в постель. «Да», – призналась Уна, – «так жаль, что женщины ужасно меняются, когда становятся мачехами». «Я в это не верю», – отвечала верная дружбе Фейт. Глава 31. Карл наказывает себя. «Не понимаю, почему нас вообще надо наказывать?» Довольно сердито сказала Фейт. «Мы не сделали ничего плохого. Мы просто не могли не испугаться. И папе от этого никакого вреда не будет. Это была всего лишь досадная случайность». «Вы выставили себя трусами», – сурово и с презрением заявил Джерри. «И даже не пытались преодолеть страх. Вот почему вы должны быть наказаны. Все теперь будут смеяться над вами, а это позор для семьи». «Если бы ты знал, как все это было ужасно», – сказала Фейт, содрогнувшись при воспоминании. «Ты не сомневался бы, что мы уже и так достаточно наказаны. Я ни за что на свете не согласилась бы пережить такое еще раз. Я думаю, ты сам бросился бы на утек, если бы был с нами», – пробормотал Карл. «От старухи в простыне?» – насмешливо отозвался Джерри. «Хо-хо-хо!» «Она совсем не походила на старуху», – возразила Фейт. «Это было что-то огромное, белое, и оно ползало в траве точно так, как Мэри Ванс описывала Генри Уоррена». «Хорошо тебе смеяться, Джерри Мэридит. Но, думаю, тебе было бы не до смеха, если бы ты это видел. Но так как же нас надо наказать?» «Я считаю, что наказывать нас несправедливо. Ну что ж, скажите, в чем будет заключаться наше наказание, судья Мэридит?» «На мой взгляд, – сказал Джерри, слегка нахмурившись, – Карл виноват больше всех. Он, насколько я понимаю, первым бросился бежать. К тому же он мальчик, а потому должен был держаться мужественно, чтобы защитить вас, девочек, в случае любой опасности. Ты сам знаешь это, Карл. «Ведь правда?» «Думаю, что так», – престыженно пробормотал Карл. «Очень хорошо. Тогда вот наказание для тебя. Сегодня ты просидишь в одиночестве до полуночи на могиле мистера Хезека и Полока». Карл чуть заметно вздрогнул. Кладбище располагалось не так уж далеко от старого сада Бейли. Испытание, несомненно, предстояло тяжелое. Но Карлу очень хотелось загладить свой позор и доказать, что он... «Все же не трус». «Хорошо», – сказал он решительно. «Но как я узнаю, что уже полночь? Окна кабинета отца открыты. Ты услышишь бой часов. И помни, ты не двинешься с кладбища, пока не пробьет последний удар. Что же до вас, девочки, то вы целую неделю не будете есть за ужином варенье». Фейт и Уна взглянули на него с некоторым недоумением. Им казалось, что даже... Испытание, предстоящее Карлу, сравнительно непродолжительное, хоть и суровое, было гораздо более легким наказанием, чем их мучение, растянутое на целую неделю. Целую неделю есть непропеченный хлеб тетушки Марты без спасительного варенья. Но никакого уклонения даже от самого неприятного наказания в клубе не допускалось. Девочки смирились со своим уделом, постаравшись, насколько могли, отнестись к нему философски. В тот вечер все они отправились спать в 9, все, кроме Карла, который уже начал свое бдение на надгробном камне. Уна тихонько прокралась к брату, чтобы пожелать ему доброй ночи, Ее нежное сердце ныло от сострадания. «Ах, Карл, тебе очень страшно!» – прошептала она. «Ни капельки!» – беспечно ответил Карл. «Я и глаз не сомкну до полуночи», – сказала Уна. «Если ты только почувствуешь себя одиноко, просто посмотри вверх на наше окно и вспомни, что я там, не сплю и думаю о тебе, как-никак, а все-таки компания, правда?» «Все у меня будет в порядке, не беспокойся обо мне», – сказал Карл. Но, несмотря на это мужественное заявление, Карлу стало довольно одиноко, как только огни в доме священника погасли. Он надеялся, что отец, как это часто случалось, задержится в кабинете. Тогда Карл не чувствовал бы себя всеми покинутым. Но в тот вечер мистера Мередита вызвали в рыбацкую деревню к умирающему, так что ему, по всей вероятности, предстояло вернуться лишь после полуночи. Карл должен был покориться судьбе и провести время в полном одиночестве. Из Глена по дороге мимо кладбища прошел какой-то человек с фонарем, и таинственные тени неистово заметались по кладбищу, словно танцующие демоны или ведьмы. Затем они исчезли, и все снова погрузилось в темноту. Один за другим в домах Глена погасли все огни. Ночь была очень темной, с облачным небом и сильным восточным ветром, пронзительным и холодным, несмотря на то, что на дороге стоял июль. Далеко на горизонте можно было видеть туманное свечение. Там еще горели огни Шарлоттауна. В старых елях плакал и вздыхал ветер. Чуть поодаль белел во мраке высокий монумент на могиле Алика Дэвиса. Рядом с ним, похожая на призрак, плакучая ива взмахивала своими длинными ветвями, словно руками. Время от времени от этого колыхания ветвей начинало казаться, что монумент тоже движется. Карл свернулся на могиле калачиком, поджал под себя ноги. Было не особенно приятно держать их свешенными с надгробия. Что если костлявые руки протянутся из могилы мистера Поллока и схватят за щиколотки? Такое веселенькое предположение сделала однажды Мэри Ванс, когда все они здесь сидели. Теперь оно пришло на память Карлу и не давало ему покоя. Он не верил ни во что такое. Он на самом-то деле не верил и в призрак Генри Уоррена. Что же до мистера Поллока, то старик умер 60 лет назад, так что для него вряд ли имело какое-то значение, кто сидит теперь на его надгробии. Но есть что-то очень странное и пугающее в том, что вы должны бодрствовать, когда весь остальной мир спит. Тогда вы остаетесь совсем один и не можете противопоставить могучим силам тьмы ничего, кроме своей собственной, такой маленькой, незначительной личности. Карлу было лишь 10, а вокруг одни мертвецы. И ему очень хотелось. Ох, как ему хотелось, чтобы часы поскорее пробили 12. Неужели никогда не пробьют? Наверняка тетушка Марта забыла их завести. И в эту минуту они пробили 11. Только 11. Он должен провести еще целый час в этом мрачном месте. Если бы только на небе было хоть несколько дружелюбных звезд. Темнота была такой непроницаемой, что казалось, будто она прижимается к его лицу. Странные звуки, похожие на звуки осторожных шагов, раздавались тут и там, в разных уголках кладбища. Карл дрожал и от леденящего душу страха, и от настоящего холода. Потом пошел дождь, холодная пронизывающая морось. Тонкая хлопчатая куртка и рубашка Карла скоро промокли насквозь. Он чувствовал, что продрог до костей. Физические страдания заставили его совсем забыть о страхе. Но он должен оставаться здесь до полуночи. Он наказывает сам себя, и вынести наказание – дело чести. Правда, Джерри ничего не говорил о дожде, но это не имело значения. Когда часы в кабинете наконец пробили 12, промокшая насквозь окоченевшая маленькая фигурка соскользнула с надгробия мистера Поллока и направилась к дому, а затем наверх в постель. От холода у Карла стучали зубы. Ему казалось, что он никогда не согреется. Но на следующее утро ему было жарко. Очень жарко. Джерри бросил лишь один испуганный взгляд на пылающее лицо брата и бросился за отцом. Мистер Мередит торопливо пришел в спальню мальчиков. Его собственное лицо было бледным после долгого ночного бдения у постели умирающего. Домой он вернулся лишь под утро. Он с тревогой склонился над маленьким сыном. «Карл, ты заболел?» – спросил он. «Это... могильная плита. Там, — пробормотал Карл, — она двигается, она идет на меня. Не подпускайте ее, пожалуйста». Мистер Мэриетт бросился к телефону. Через 10 минут доктор Блайт уже был в доме священника, а полчаса спустя в город была отправлена телеграмма. Вызывали квалифицированную сиделку, и весь Глен говорил о том, что у Карла Мередита тяжелая пневмония, и что видели, как доктор Блайт озабоченно качал головой. В следующие 2 недели Гилберт еще не раз озабоченно качал головой. У Карла развилось двухстороннее воспаление легких. В ночь кризиса мистер Мередит расхаживал по кабинету. Фейт и Уна, прижавшись друг к другу, плакали в своей спальне. А в коридоре Джерри, обезумевший от угрызений совести, наотрез отказался уйти от двери, за которой лежал Карл. Доктор Блайт и сиделка не отходили от постели больного. Они мужественно боролись со смертью до самого рассвета. И они победили. Кризис миновал, Карлу стало лучше. Больше ему ничто не угрожало. Новость передавали по телефону из дома в дом, по замершему в ожидании Глену. И люди вдруг поняли, как глубоко они на самом деле любят своего священника и его детей. «Я ни одной ночи не спала как следует, с тех пор, как услышала, что мальчик болен», сказала Энн мисс Корнелия. А Мэри Ванс плакала так, что эти ее странные белесые глаза стали похожи на прожженные в одеяле дырки. А правда, что Карл схватил воспаление легких после того, как на спор провел на кладбище ту дождливую ночь? Нет. Он сидел там, чтобы наказать себя за трусость, которую проявил в той истории с призраком Генри Уоррена. Кажется, они основали какой-то клуб, чтобы самим себя воспитывать, и каждый придумывает себе наказание, когда поступает неправильно. Джерри рассказал все об этом мистеру Мередиту. «Бедняжки!» – пробормотала мисс Корнелия. Карл быстро поправлялся, так как прихожане носили в дом священника столько питательных и полезных продуктов, что их хватило бы на целую больницу. Норман Дуглас приезжал каждый вечер на своей бричке с десятком свежих яиц и кувшином сливок от своей лучшей джерсейской коровы. Иногда он задерживался на час-другой, чтобы во всю глотку поспорить о божественном предопределении с мистером Мередитом в его кабинете, но чаще проезжал немного дальше – на холм, возвышающийся над Гленом. Когда Карл смог снова прийти в долину Радуг, там в его честь был устроен пир, на который пришел даже доктор, чтобы помочь детям устроить фейерверк. Мэри Ванс тоже присутствовала там, но уже не рассказывала никаких историй о привидениях. После внушения, сделанного ей мисс Корнелией, у Мэри надолго пропала охота беседовать на подобные темы. Глава 32. Два упрямых человека. Возвращаясь домой из Инглсайда после очередного урока музыки, Розмари Уэст свернула к маленькому родничку в долине Радуг. Она не была там все лето. Этот красивый уютный уголок больше не манил ее к себе. Дух ее юного возлюбленного теперь уже никогда не приходил на свидание. а воспоминания, связанные с Джоном Мередитом, были слишком горькими и болезненными. Но на этот раз, случайно оглянувшись, она увидела Нормана Дугласа, который легко, как подросток, перескочил через старую каменную ограду сада Бейли и решила, что он направляется на холм. Если бы он нагнал ее, пришлось бы идти домой вместе с ним. А ей этого не хотелось. Так что она сразу свернула за окружавшие родник клены, надеясь, что Норман не заметил ее и пройдет мимо. Однако Норман заметил ее. Более того, она-то и была ему нужна. Ему уже давно хотелось поговорить с Розмари. Но она, казалось, избегала его. Ей никогда не нравился Норман Дуглас. Его хвастливость, вспыльчивость, шумная веселость раздражали ее. В юности она не раз удивлялась, как Элен может находить его привлекательным. Норман Дуглас отлично знал о том, как относится к нему Розмари. Но ее неприязнь вызывала у него лишь довольную усмешку. Нормана ничуть не тревожило то, что он кому-то не нравился. У него никогда даже не возникало в таких случаях ответной неприязни, поскольку он воспринимал подобное отношение к себе как вынужденный комплимент. Он считал Розмари прекрасной девушкой и хотел стать ей замечательным, щедрым зятем. Но, чтобы получить эту возможность, ему было совершенно необходимо поговорить с ней. А потому, увидев от двери Гленского магазина, как она выходит из ворот Инглсайда, он тут же решил перехватить ее на пути через долину. Розмари в задумчивости сидела на кленовой скамье, где в один памятный для нее вечер почти год назад сидел Джон Мередит. Под бахромой папоротников поблескивали и покрывались рябью воды крошечного родничка. Сквозь свод зеленых ветвей падали на землю рубиново-красные отблески заката. Возле кленовой скамьи цвели великолепные высокие астры. Этот укромный уголок долины был таким же призрачным, волшебным и эфемерным, как какое-нибудь убежище фей и дриад в лесах древности. В следующую минуту в него, мгновенно разрушив и уничтожив все его очарования, ворвался Норман Дуглас, личность которого, казалось, поглотила само это место, так что там не было уже ничего, кроме Нормана Дугласа, большого, рыжебородого, самодовольного. «Добрый вечер», – холодно сказала Розмари, вставая с кленовой скамьи. «Добрый, девочка, сиди, сиди, я хочу с тобой поговорить». «Помилуй, девочка, что ты на меня так смотришь? Я не собираюсь тебя съесть, я поужинал. Садись и будь полюбезнее». «Я и отсюда вас отлично услышу», – сказала Розмари. «Разумеется, услышишь, девочка. Уши-то у тебя есть. Я просто хотел, чтобы тебе было поудобнее. Когда ты так стоишь, кажется, что тебе ужасно неудобно. Но сам я, во всяком случае, присяду». И Норман сел на то самое место, где однажды сидел Джон Мередит. Контраст между этими двумя мужчинами был таким забавным, что Розмари боялась, как бы не разразиться нервным смехом. Норман отбросил в сторону шляпу, положил громадное красное ручище на колени и поднял на нее лукаво поблескивающие глаза. «Ну же, девочка, не будь такой высокомерной», – сказал он заискивающе. Норман мог быть очень вкрадчивым, когда этого хотел. «Давай поговорим разумно и по-дружески. Я тебя хочу кое о чем попросить. Элен говорит, что она не хочет просить тебя об этом, так что придется мне». Розмари потупила глаза и смотрела на родник, который, казалось, уменьшился до размеров капли росы. Норман уставился на нее в отчаянии. «Черт побери, все на свете! Могла бы хоть немного помочь человеку!» – воскликнул он. «Что я должна помочь вам сказать?» – презрительно спросила Розмари. «Ты это знаешь не хуже меня, девочка. Не принимай ты такой трагический вид. Неудивительно, что Элен боялась обратиться к тебе с просьбой. Слушай, девочка, мы с Элен хотим пожениться. Ясно сказано, правда? Поняла? А Элен говорит, что не может выйти за меня, пока ты не освободишь ее от какого-то дурацкого обещания. Ну давай, освободи ее, пожалуйста. Согласна? Да, сказала Розмари. Норман вскочил и схватил ее за руку, которую она неохотно позволила пожать. «Отлично! Я знал, что ты так поступишь. Я Эйлен это говорил. Я знал, что все займет лишь минуту. Ну, девочка, иди домой и скажи об этом Эйлен. Через 2 недели мы сыграем свадьбу, и ты переедешь и поселишься с нами. Мы не оставим тебя куковать на этом холме в одиночестве. Не бойся». Я знаю, ты меня терпеть не можешь. Но, бог ты мой, до чего будет забавно жить бок о бок с кем-то, кто меня не переносит. Жизнь станет веселей. Элен будет меня поджаривать, а ты замораживать. Мне ни единой минуты скучать не придется. Розмари не снизошла до того, чтобы начать объяснять ему, что ничто не заставит ее поселиться в его доме. Так что он стремительно зашагал назад в Глен, сияя радостью и самодовольством, а она медленно направилась вверх по холму к своему дому. Она предвидела такое развитие событий еще тогда, когда, вернувшись из Кингспорта, обнаружила, что Норман Дуглас стал частым вечерним гостем в их доме. Ни она, ни Элен никогда не упоминали его имя в разговорах между собой. Но само это нежелание говорить о нем казалось особенно значительным. Не в характере Розмари было томиться чувствами обиды, иначе ей было бы очень горько. С Норманом она держалась сухо, с холодной вежливостью и ни в чем не изменила своего отношения к Элен. Но Элен второе ухаживание Нормана не приносило особого удовольствия. Она ходила по саду в сопровождении Сент-Джорджа, когда Розмари вернулась в тот день домой. Сестры встретились на дорожке, обсаженной далиями. Сент-Джордж сел прямо на гравий между ними и грациозно обвернул белые лапы блестящим черным хвостом с равнодушием откормленного, воспитанного, ухоженного кота. «Ты когда-нибудь видела такие далии?» – спросила Элен с гордостью. «Лучше всех, какие у нас были в прошлые годы». Розмари никогда не нравились далии. Их присутствие в саду было ее уступкой вкусу Элен. Она обратила внимание на одну из них, огромную, в красных и желтых пятнышках, гордо возвышавшуюся над всеми остальными. «Этот цветок, — сказала Розмари, указывая на далию, — точь-в-точь, как Норман Дуглас. Они вполне могли бы быть близнецами». Чернобровое лицо Элен вспыхнуло ярким румянцем. Она восхищалась этим цветком, но знала, что у Розмари он не вызывает восторга, так что никакого скрытого комплимента в ее словах не было. Но она не посмела рассердиться. Бедная Элен не смела сердиться ни на что в ту минуту. К тому же это был первый случай, когда Розмари упомянула имя Нормана в разговоре с ней. Элен чувствовала, что это предвещает нечто большее. «Я встретила Нормана Дугласа в долине», – продолжила Розмари, прямо глядя на сестру. «И он сказал мне, что вы с ним хотите пожениться, если я дам тебе разрешение». «Ну, что же ты ответила?» – спросила Элен. Она очень старалась, чтобы слова звучали естественно и небрежно, но ничего не вышло. У нее не хватило духа взглянуть в глаза Розмари. Она не отрывала взгляда от гладкой спины Сент-Джорджа, и ей было страшно. Сейчас Розмари скажет, что дала согласие или не дала. Если дала, то ей, Элен, будет так стыдно и так совестно, что она пойдет под венец с чувством ужасной неловкости. Если же нет, что ж, она однажды уже научилась жить без Нормана Дугласа. Но урок уже забылся, и теперь она чувствовала, что ей никогда не выучить его заново. «Я сказала, что, насколько это касается меня, вы вольны пожениться, как только захотите», — сказала Розмари. «Спасибо!» Элен все еще не отводила глаз от спины Сент-Джорджа. Выражение лица Розмари смягчилось. «Надеюсь, ты будешь счастлива, Элен. добавила она негромко. «О, Розмари!» Элен подняла глаза и огорченно взглянула на сестру. «Мне так стыдно! И я этого не заслужила после всего, что я наговорила тебе!» «Не будем вспоминать об этом!» торопливо и решительно сказала Розмари. «Но...» упорствовала Элен. «Ты теперь тоже свободна, и еще не поздно. Джон Мередит Элен». При всей своей кротости Розмари была способна вспылить, и в этот миг искра гнева вспыхнула в ее голубых глазах. «Ты окончательно потеряла рассудок? Неужели ты хоть на минуту можешь предположить, что я пойду к Джону Мередиту и смиренно скажу? Сэр, простите, я передумала, и очень надеюсь, что вы не передумали. Ты хочешь, чтобы я это сделала?» «Нет, нет, но немного ободрить его, и он вернулся бы». «Никогда. Он презирает меня. И справедливо. Больше не говори со мной об этом, Элен. Я не обижаюсь на тебя. Выходи замуж за кого хочешь, но в мои дела не вмешивайся. Тогда ты должна переехать к Норману и жить со мной», — сказала Элен. «Я не оставлю тебя здесь одну. Ты действительно считаешь, что я соглашусь переехать в дом Нормана Дугласа?» «Почему нет?» – воскликнула Элен, не без гнева, несмотря на пережитое унижение. Розмари рассмеялась. «Элен, мне казалось, у тебя есть чувство юмора. Ты можешь представить меня в его доме?» «Не понимаю, почему нет? Его дом достаточно велик, у тебя была бы своя половина, он не стал бы вмешиваться в твою жизнь». «Элен, тут и думать не о чем. Не поднимай больше эту тему». «Тогда?» — сказала Элен холодно и решительно. — Я не выйду за него. Я не оставлю тебя здесь в одиночестве. Вот и все. Что тут можно сказать? — Что за глупости, Элен? — Не глупости. Таково мое твердое решение. Неужели ты думаешь, что сможешь жить здесь одна? За милю от ближайших соседей? Это нелепо. Если ты не хочешь переехать со мной к Норману, я останусь с тобой. Тут и спорить не о чем. Так что даже не пытайся. «Право спорить с тобой я предоставлю Норману», — сказала Розмари. «С Норманом я разберусь. С ним я сумею справиться. Я никогда не стала бы просить тебя освободить меня от обещания. Никогда. Но мне пришлось объяснить Норману, почему я не могу выйти за него. А он сказал, что поговорит с тобой. Запретить ему я не могла. Не думай, что ты единственная в мире обладаешь чувством собственного достоинства. Я не собираюсь оставить тебя здесь одну после того,